Братья Рю. Само собой разумеется, что для кинорежиссера нет большего счастья, чем процесс создания фильма. Поэтому я очень счастлив в последнее время. Однако есть и один минус. Когда снимаешь свой фильм, на чужие времени не остается. И именно это очень сильно удручает меня в последнее время. За прошедшие несколько месяцев я посмотрел всего лишь две или три картины. В конце концов я не выдержал и позавчера посмотрел один фильм. Но вместо всех шедевров, громких картин и блокбастеров я выбрал фильм «Ноль воспитания», и лишь потому, что там играет Рю Сынбом. Дело в том, что это первая главная роль младшего из братьев Рю, наиболее уважаемых мной корейских кинематографистов. Собственно, почему я так их уважаю? Ведь совсем не за то, что они преодолели трудности и добились успеха, и не за выдающиеся способности. Безусловно, они очень успешны и талантливы, но главное, они умудряются быть и веселыми, и серьезными одновременно. Уверен, все мы понимаем, насколько это сложно в Корее 21 века. Мы привыкли считать, что веселье и серьезность – взаимоисключающие качества. Нужно выбрать что-то одно. На мой взгляд, единственное, кому удается сочетать оба качества – это дети. Ну, дети-то понятно, веселые. Но в чем их серьезность? Если вы задаетесь этим вопросом, вы плохо их знаете. Взгляните же на них. Они серьезны буквально всегда. Когда смотрят мультфильмы, когда жуют сахарную вату, когда играют в дочки-матери со сверстниками. Всякий раз они абсолютно серьезны. Я совершенно без понятия, как братьям Рю, которые рано потеряли родителей и росли, полагаясь лишь на себя, удалось сохранить свою детскую непосредственность. Разве что потому, что не наглотались чернил. Однажды сын Ван, старший из двух братьев, вздумал пойти в университет, изо всех сил пытаясь адаптироваться в корейском обществе, напоминающем грязные носки бомжа. И за все 10 лет общения единственным добрым делом, которое я сделал для него, считаю то, как яростно я тогда его отговаривал. И, конечно же, я совершенно не ожидал, что спустя 7 лет именно он предложит обрить головы в знак протеста против трагедии, в которой военной машиной были сбиты насмерть две школьницы в Янчжу в 2002 году. Ведь, по моему представлению, в подобного рода акциях участвуют люди, имеющие так или иначе отношение к студенческому активизму. Затем сын Ван некоторое время ходил в шерстяной шапке, подаренной другом, а потом, обнаружив, что шапка американского производства, пришел в такой ужас и говорил: «Друг сказал, что шапка отечественного производства, а я ему на слово поверил, а зря, он же только колледж окончил». А знаете, как я отношусь к этому? Однажды один интервьюер задал мне вопрос, что я почувствовал, когда режиссер Рю позвонил мне с предложением. Я, желая ответить в шутливой манере, сказал: «Ну, раз человек, который даже в университете не учился, предлагает такое, что станет с моей репутацией образованного человека в случае моего отказа?» Тогда интервьюер посмотрел на меня очень строго, а на его лице было написано, что это за дискриминация по признаку образованности. Мне хотелось кричать от возмущения. Почему? Ну почему же мои веселье и серьезность не могут сосуществовать так, как это получается у братьев Рю? Как-то раз, примерно 5 лет назад, будущий самый популярный режиссер Кореи Рю Сын Ван явился ко мне с лицом, покрытым красными пятнами. Когда он, ухмыляясь, рассказывал, что таскал ведра на стройке и получил ожог от цементной пыли, и тут же сокрушался, что ему предстоит получить награду на фестивале короткометражного кино, и как теперь с таким лицом показаться перед зрительницами, я даже не знал, смеяться мне или плакать. И это так похоже на фильмы, которые братья сняли вместе: криминальный боевик «Умри молодым» и драма «Ни крови, ни слез». Они и смешные, и бесконечно печальные. В фильме «Ноль воспитания» сын Бом, играющий хулигана, влюбляется в отличницу. Когда она пытается втянуть его в совершенно чуждый ему правильный мир, он бросает ей: «Да что ты обо мне знаешь?» Верно, я тоже толком его не знаю. И тем не менее, я не раз видел, как он, только что хихикавший со съемочной группой, при появлении таких великих актеров, как Чхве Минщик, Сон Кан Хо или Соль Гёнгу, тут же замирал, садился рядом, жадно ловил каждое их слово. Также я не единожды наблюдал, как он раз за разом без единой жалобы выкладывается на съемочной площадке, какой бы физически изнуряющей сцена ни была. После просмотра того фильма вечером я пил с Рюсенбомом, и он с завистью рассказывал, что гонконгские актеры в новой картине режиссера Чжана Имоу «Герой» все такие красивые и здорово владеют боевыми искусствами. Похоже, он переживал за большое количество экшн-сцен в новом фильме «Брата», в котором он играл главную роль. Поэтому я тогда сказал ему: «Ну, ты же так круто плюешься. Не видел ни одного гонконгского актера, который бы так же круто ругался и плевался, как ты. Дорогие слушатели, я же молодец, не так ли?» Перечитав, сейчас понимаю, что хвалить Рюсенбома за то, что он хорошо ругается и классно плюется, было нехорошо. Но что делать? Тогда я написал именно так. Видимо, не даются мне такие шутки. Мне нужно было сказать Сынбому, который тогда снимался в «Арахане 74», «Ты сам чертовски красив и отлично владеешь боевыми искусствами, а играешь еще лучше». Возможно, эти слова и не отражают моего остроумия, зато это было бы чистой правдой.